Глава 5. Кольцо Нибелунга. О, да, она ему все расскажет. Ему можно. Сеньки нет. Он вбил себе в голову, что церковные люди чуть ли не святые, и этот вымысел отвращает его от православия. Часто он находит особое удовольствие в коллекционировании пороков и грехов верующих людей. Но невозможно же возлюбить каждую тварь, которая забирает кубики льда из холодильника. Но правда же, порой он так настойчиво требовал доказательств, что она понимала. Ореол добродетели, которым Арсений наделил свою подругу, чью жизнь знал, казалось, лучше собственной и не находил в ней изъянов, нужно поддерживать во что бы то ни стало. Пусть он сам себе выдумал, но ничего так не вдохновляет, как личный пример. Все возможно, но словами не убедишь. А каково это быть личным примером? Немного ли она на себя берет, и не вранье ли это? Нет, она никого из себя не строила и часто проводила с другом ненавязчивые беседы о своих пороках, чтобы он как можно скорее, но безболезненно оставил столь категоричные выдумки. Он же до конца не верил. «Ты такая чистая, я такой грязный. Ты в душе моей копался. Да что у тебя за грехи? Что может быть, когда общение сведено к минимуму, негде запачкаться?» «В уединении быстрее запачкаешься. Порой мысли страшнее дел. При свидетелях грех победить проще, а самому в одиночестве, в тишине. Страшные искушения претерпевали пустынники». Она даже нашла эпизод в книге-дневнике православного священника на эту тему. Сеня прочел, но абстракция на него не действовала. У нее же не было желания ему исповедоваться, потому как придется и дальше существовать вместе. А если он все о ней узнает, вряд ли это будет возможно. Дружба и так ощутимо пошатнулась. В какой-то момент она задала себе вопрос, почему это будет невозможно? Неужто Арсений не поймет? Неужто ему станет так противно или наоборот он обрадуется, и дружба продолжит шататься ясно в какую сторону? Нет, не Сенькиной реакции она боялась. По большому счету, ее это не волновало. Она боялась за себя. Безграничное доверие между людьми неосуществимо. Сам не знаешь о себе столько, сколько надо высказать. Немыслимо видеть мир глазами другого. Можно лишь приблизиться к его восприятию. Некоторых вещей и вовсе не стоит говорить. Есть черта, которую не пересекает даже самый близкий человек. Есть та последняя правда, которую лучше оставить при себе. Да и словами ее не выразить. А потому исповедь затянется на долгие часы. Но исповедь без благодати, покаяние без Бога – это ад. Просто облегчиться, выплюнуть слова, тяготившие сердце. Пожалуй, неплохо, но при этом мало кто думает о слушателе, чья душа тяжелеет и очерняется. Нет, дружба не в безграничном доверии по принципу «расскажи, легче станет», а в том, чтобы уберечь от грязи, не дать ей осесть на душе друга и помрачить его некогда чистое восприятие, пока однажды твой грех не станет и его грехом. Всего этого ему тоже знать не обязательно. Во сне и так мало времени. Она расскажет ему другое. Начнет с того, что перестала бояться простых слов. Такое бывает у многих молодых, начитанных и умных людей. Вместо «я никогда не забуду свой первый поцелуй», они скажут «мой первый поцелуй всегда будет вспоминаться мной, как ярчайшее впечатление дикой и глупой юности». Дабы не показаться примитивными и косноязычными, они нанизывают слова против законов лексической сочетаемости и прибегают к страдательному залогу для мнимой научности, а на деле нивелируют свое «я», боясь открыть душу и подписаться под каждым словом. Когда надоедает эта дележка якобы своими мыслями и ссылки на авторитеты, приходится учиться банальным фразам вроде «прости меня», «помоги мне», «я люблю тебя», «останься со мной». Она может поделиться с ним мыслями о том, что эти простые слова и явления никогда не вызывали страха у людей недалеких и бесхитростных, как, например, у жены ее бывшего. Как-то, попав на ее страницу, она увидела там альбомов 10 вроде «Я», «Честно о себе», «Опять я», «Я на улице», «Я такого-то числа», «Я сякого-то числа и на улице». Фотки однообразные, снятые на мобильник на вытянутой руке. В альбоме «Муж и дети» фоток по 5, а все остальное «Я», «Я», «Я». В альбоме «Моя свадьба» Жених выглядел потерянным и словно не в этом мире. А невеста на всех фотках хватает его за причинное место и гордо отвечает на удивленные комментарии. «Мы же год до свадьбы жили вместе». Как нынче модно быть искушенной и бывалой. Нет, этого она ему рассказывать тоже не станет. Разве могут быть интересны парню такие глупые мысли и острый женский взгляд? Они ведь даже не представляют, насколько острым может быть этот взгляд. И хорошо, иначе не смогли бы любить своих женщин. Как можно любить этих язвительных стерв, которые чмокают воздух над ухом друг дружки, потому что не могут открыто кусаться? Женский ум тонок и изворотлив. Поэтому неприглядные стороны женщина умело скрывает от наивных глаз мужчины и создает образ той, кого он мог бы не просто любить, но боготворить. Она не вправе развенчивать этот идеальный образ. У нее есть все, что нужно для счастья. Почему же так странно, так одиноко, так удушливо и пусто? Такое чувство, что от самого сердца и все дальше, дальше расползается пустота. Всепоглощающая, неописуемая. А как описать пустоту? Она просто такая, никакая. Она распахивается внутри, захватывая все новые и новые территории, старые ее, разламывая своей невероятной силой хрупкое сердце. И потому становится тяжело дышать, и в глазах темнеет. Хочется убежать, вырваться на воздух, в глухую черную ночь. Бежать, не останавливаясь, пока не задохнешься, или не продышишься, или не окоченеешь от осеннего ветра. Ну что толку? Сердце и голова всегда при тебе. Впрочем, голова тут совершенно ни при чем. В глухую черную ночь, в твой прекрасный обнаженный лес. В реальности же был день. Она потянулась и заставила себя вылезти из постели. Каждый день это давалось все труднее. Философствование отвлекали от молитв. Она съела бутерброд с кофе, только потому, что надо выпить лекарство, обязательно с едой. Все что-то надо, надо. Волочиться по этой жалкой жизни без цели и смысла. Протаскивать себя сквозь холодные дни и ждать сна. Кольцо Нибелунга. Да, он же сказал, что оставил объявление. Неужто правда? Не глупо ли в это верить? Схватив чашку с кофе и бутерброд, она побежала к себе и включила компьютер. Через несколько минут вошла в интернет и стала шарить по объявлениям в пресловутой социальной сети. Господи, сколько их здесь! И на какую тему искать? Ей казалось, что провозилась целый час, прежде чем нашла. Кофе давно остыл, а рука продолжала держать уже несуществующий бутерброд. Его имя, ссылка на страницу, пара строк. Ищу девушку, которую два раза видел во сне. Описание ее внешности, интересов и даже район проживания. Никакой поэтичности. Вероятно, во избежание лавины сообщений от возвышенных дам. Все четко и кратко. Она перешла по ссылке на его страницу. Он. Сомнений быть не могло. Его лицо, волосы, фигура, даже куртка. Неужели такое бывает? Она ошарашенно встала из-за стола и прошлась по комнате. Надо сварить еще кофе. Все равно в таком состоянии писать ему не следует, если это все правда. Потом она долго и тщательно изучала его страницу. Как все стало просто. Не нужно часами допрашивать человека, что он слушает и смотрит. Все на виду. В аудиозаписях много прогрессива, как она и ожидала. Genesis, Rush, Symphony X, Porcupine Tree и Blackfield. В видеозаписях много лекций Андрея Кураева и Дмитрия Смирнова в студии «Спас». В фотографиях нет альбома под названием «Я», который обычно есть у всех. И она обрадовалась, что его хорошо видно на аватарке. Впрочем, есть фотки, где он отмечен. Их она тоже посмотрела. Действительно он, как во сне. Он старше ее на пару лет, у него шикарное образование, работает он по специальности, если верить странице. А не верить оснований нет. Среди любимых книг назвал Эмилия из Ленеберги и Расмуса Бродягу, что ее позабавило. А еще Герман Гессе и Леон Фихтвангер, которого она до сих пор не читала. Любимые фильмы «Осенняя соната». Это Бергман? Да, отличный фильм. Она хорошо его помнит. Еще долго она изучала список групп, в которых он состоит, его заметки, цитаты, записи на стене. Я отлично известна, как в сети можно врать, и какими воздушно-романтичными натурами выставляют себя приземленные, пошловатые гуманоиды. Но если человек достаточно открыт, честен и не преследует цели кого-то изображать, интернет-страница может рассказать о нем очень много. Пока что ей нравилось увиденное. В это хотелось верить. Особенно, когда удалось отбросить кокон все еще гнездящегося на сердце шока.